Глава 17. Уничтожение армады. Я с облегчением выдохнул, прогоняя хаос по клеткам тела и выпуская через каналы наружу. Застучали в бесполезной попытке пробить мой покров мечи, топоры, копья и даже когти. Я успел впитать всего сотню маны. Не стоит затягивать. Вшух. От моего тела к небу выстрелили десятки полупрозрачных кривых копий хаоса, каждая из которых пронзила, а следом и подняла в воздух солдат противника, создавая надо мной своеобразную крону дерева. Я медленно поднялся, посмотрел по сторонам на испуганно отступающих шайтранов. Кажется, преподаватели Академии врали, когда говорили об их бесстрастности. Просто в азарте охоты за добычей кровь застилала их глаза. Сейчас же их кровь кровавым дождем падает на добычу, что превратилась в суперхищника. И они знают, что произойдет дальше. Они знают, что им предстоит. И они боятся. «Вы пришли в наш мир сходу, попытавшись скинуть человечество с верхушки пищевой цепи. Объявили себя новыми правителями этого мира. Вы убивали, жгли, грабили и уничтожали все то, что создавалось людьми на протяжении сотен и тысяч лет. Напрасно. Даже загнанная в угол крыса может загрызть насмерть более крупного хищника». Я втянул ветви своего древа и восполнил объем маны, направленный на покров. Полуживые трупы шайтранов упали вниз, поднимая облако пыли. Я мазнул взглядом по будущим трупам и остановился на последнем из живых магов. «Хм, из него должен получиться хороший язык». Я зашагал вперед, создавая на ходу небольшие клинки хаоса, соединенные с моим покровом длинной веревкой из хаоса. Швырнул раз, швырнул два, и все разбежались. «Вы ведь так меня ждали! Куда же вы?» Портал вновь заработал, и из него вышла троица магов, что тут же начала кричать и пытаться убраться назад. Вот только им явно мешали войска. Тогда они сделали самое глупое действие из возможных. Швырнули в меня серии магических заклинаний. Я, словно погибающий от жажды в пустыне, с радостью отменил покров и впитал всю магию, что мне предназначалось. Радостно забурлил источник, вбирая в себя крупицу за крупицей. Они стреляли в меня, раскинувшего в стороны руки, не имея ни шанса изменить свою судьбу. Из наружных щитов войска пробили два из трех, последний подвергся атакам. «Вижу, чувствую». Я посмотрел вверх и прикрыл глаза. 50% маны, 60%, 70%. Если бы не раскрученная на полную мощь регенерация, чья цель компенсировать полученные повреждения, уже бы давно заполнил до предела резерв. Все хватит. «Адьёс, жалкие глупцы!» Серия потоков маны по каналам параллельно разогнала три ядра. Молния, чтобы снять с себя лимиты человеческого тела, превратившись в неудержимую стихию. Трансформация, чтобы укрепить и не повредить свое тело во время этих метаморфоз и запредельных нагрузок. Жизнь, чтобы поддержать и нейтрализовать те незаметные изменения, что на молекулярном уровне происходят с моим телом при превращении себя в аналог молнии. Вспышка на мгновение ослепила врагов, и я стал на то же самое место. Вот только вся эта область, запертая в каменное кольцо, оказалась заряженной стихией до предела. Мгновение хватило на короткий рывок по кругу, заряжая атмосферу нестабильным электрическим полем. Щелчок пальцев, что стал спусковым курком для начала танца стихии. Миниатюрная молния, что породила разряд между большим и указательным пальцем правой руки, породила тысячи своих сестер, что разом разошлись по всему внутреннему пространству и вмиг убили десятки шайтранов. Я приблизился к полуживому шайтрану, лишенному одного глаза из четырех, и влил в его трясущееся тело каплю энергии жизни. Мгновение, и я переместился с ним в пространственную табличку, где от моего появления подскочил и опрокинул шкаф с книгами местный пленник. «Смотри, чтобы он не сдох. Разговаривать запрещено. Общаться другим способом тоже. Стакан воды в день, два яйца, полбуханки хлеба. Проявишь к нему милосердие, отрублю руку. И тебе, и ему». Дал я указание бывшему владельцу этого места и разделся чуть ли не с мясом, срывая выдержавшие битву доспехи. Они отправились в хранилище, как и прочие магические артефакты, а на него самого был надет ошейник раба и две пары стальных кандалов, соединенные друг с другом и прикрепленные к кольцам в стене тренировочной комнаты. Я сразу вышел и заметил осторожный отряд шайтранов, что затягивал магов в портал. Хм, я пробежался по полю боя, собирая урожай магических камней и кристаллов, не брезгуя и прочими магическими артефактами. Их вместе с трупами отправлял в бочку. Позже ребята разберут на материалы и пригодные артефакты добычу. Следом я активировал покров и вошел в арку портала. «Ох как! Ну ладно, позже с вами поговорим». Я вернулся обратно, впечатленный подготовкой врага, оставив на той стороне контейнер со взрывчаткой и сразу три ящика Феникса с таймером на 10 секунд на обоих типах взрывчатых компонентов. Вряд ли эту твердыню я смогу уничтожить, но хотя бы постараюсь повредить ее. Вообще, я бы, может, и разнес там все, но время и силы. Я нужен в другом месте. С другой стороны, теперь я знаю, к чему готовиться. Если все порталы врага ведут к таким оборонительным точкам, то я уж лучше своими силами в Северную Америку полечу. Там и Эрн был, кажется. Да, точно был. Его символы были на стенах. Я расстроился, так как опять не удалось вернуть должок. Впрочем, пора бы уже уничтожить этих грязных отродей. Я ударил рукой, переполненной хаосом, по арке портала, отчего та разрушилась и повредилась. Заискрилось окно перехода, навсегда теряя контакт со вторым таким же порталом. Через куратора я связался со штабом и дал понять, что в полном порядке, элитный отряд врага уничтожен. «За стенами еще есть маги», — поправил меня куратор. «Это ненадолго», — парировал я и прыжком перемахнул через пятиметровую стену. «Люблю я магию, как бы там ни было, и дарованные ею возможности». Все следующие сутки я только и делал, что летал по огромному полю боя, раз за разом продавливая защиту магов и сбрасывая бомбы в места скоплений и укрытий шайтранов. За первые 12 часов процент уничтоженных порталов, по данным куратора, составил 98%. Взамен утерянных враги успели открыть еще 2,5 десятка, через которые срочно перебрасывали подкрепление. Еще через 12 часов они перестали это делать и начали эвакуироваться. Это воодушевило солдат настолько, что они словно на крыльях вперед полетели, зачастую чересчур рискуя своими жизнями. Пришлось рявкнуть на генералов, которые и без моего умного мнения уже кричали на старших офицеров. Цепочка фирменных трендюлей за час дошла даже до самых тупых и отсталых, снизив количество необязательных жертв на 2/3. Я продолжал планомерно летать к местам эвакуации и уничтожать порталы, издалека стреляя хаотическими бомбами. Больше портальных магов такого уровня, как в поджидавшей меня ловушке, не нашлось, и я этому был только рад. На следующие сутки я объявил генералам, что должен откланяться, и вернусь, если ситуация вновь дестабилизируется. Отряды шайтранов отступали, зачастую бежали в леса, где задачи их поимки и уничтожения возлагались на специальные отряды имперского спецназа. Они как раз находились в пути и должны были присоединиться к охоте. 5000 обученных суровых воинов, работающих в связке через возмездие, это страшная сила. Весь Панамский перешеек после Техасского прорыва удерживало всего 15 тысяч таких солдат. И пусть сейчас производство было налажено, те 128 тысяч шлемов, что имелись на вооружении землян, по большей частью были размазаны по отдельным армиям разных государств. И больше всего их у Китая. Да и самая многочисленная армия тоже у них. А после союза с Японией, о котором объявили на следующий же день после начала вторжения, их техническая, научная и материальная база не стала иметь себе равных среди государств Земли. Но это не значит, что им не нужна помощь. В Маньчжурии уже второй день продолжалась кровопролитная сеча, где миллионы сражались с миллионами. Магия сражалась с технологией, и исход этой битвы должен был рассказать, по какому пути пойдет война в этой части континента в ближайшее время. Я со своей стороны посчитал своим долгом присоединиться к союзникам и склонить чашу весов в сторону землян. Поэтому я забыл о сне и сразу отправился на военный аэродром, чтобы переместиться в северо-восточную часть Китая. Единственное, помылся, нырнув прямо в океан с утёса. Немного приободрился и от вони крови шайтранов отмылся. Как обычно, после битвы мой тактический боевой костюм пришел в полную негодность, за исключением семейников. Оливия обещала к моему возвращению сшить из приобретенных материалов еще и рубаху со штанами. Не зря же тогда сокровищницу грабанули Джоджо и компания. Много там всякого хорошего и интересного было. «Мистер Тормель, рад с вами познакомиться вживую. Приглашаем вас в Верхний дворец Императора в его резиденции в городе Дацин». Прямо на трапе самолета меня встретил представитель местных аристократов и по совместительству глава города. «Прошу меня простить, в дороге не было времени изучать ваши тактические схемы. Где у вас ставка командующего Северной освободительной армии находится?» «Городок Тайлай». Он, если и удивился, то виду не подал. «Давайте сразу туда, посмотрим, кто там против нас вышел. сказал я, жалея о том, что не подремал полчаса в самолете, а ведь возможность такая была. «Шайтраны, мистер». Теперь он окончательно удивился. «Какие? Из диких южных племен, долбанутые северные лорды или столичные пафосники? Может, горцы с востока?» Я накидал навскидку вопросов, желая, чтобы он поскорее отошел с моего пути с трапа самолета. «А что от этого зависит?» Чиновник явно удивился и заинтересовался этой темой для разговоров. «Вот с генералами и обсудим. Вперед!» Мы за 15 минут пересели в вертолет местных вооруженных сил, что базировался на этом же аэродроме, и вылетели в сторону ставки. Я, борясь с зевотой, изучал переданные куратором материалы и раз за разом видел одну и ту же скучную картину. Вот они наступают, связывают боем с передовыми частями быстрым маршем. В таком случае наши войска стараются перенести огонь на более дальние позиции тыла шайтранов, чтобы не задеть своих. Вот наши идут в лобовую атаку танковым корпусом и машинами боевой поддержки. Вот начинается мясорубка, в которой мы несем огромные потери до тех пор, пока не продавим персональные щиты магов. Потом эти самые колоссальные потери уже несут шайтраны. На выходе получаем один к одному примерно. В голову сразу нарисовалась картинка боя и ходы, которые могли бы нанести максимальный урон шайтранам. Все эти мысли я с куратором набросали в файлик со схемами, графиками и картами для демонстрации китайцам. Через 3 дня должны добраться еще и армии Кореи и Японии, а это еще порядка 7 миллионов. Но не столь важна численность войск, как его оснащение. А оно было на порядок лучше оснащения китайцев. «Выслал план в генштаб. У тебя есть 10 минут. Могу языковую базу загрузить, но твой мозг устал, как бы ни случилось чего». «Загружай. Европа и Азия после разгрома этой группировки будет в относительной безопасности. Начнет залечивать раны, восстанавливать потери, помогать пострадавшим. Основные армии отправятся для блокировки войск в Африке. Слышал, туда хотят отправить индусов и всех прочих, незадействованных в обороне. Думаю, это будет полезно всем – получить боевой опыт». США заблокировали Гавайи и готовятся к атаке. Ждут подхода устаревших, но обладающих внушительной боевой мощью ракетоносцев. И, кстати, нам поступил запрос на вывоз беженцев с восточного побережья Африки. «Передай Кейт. Даю разрешение при подписании 3-й формы трудового договора». «Срок?» 15 лет. Без права расторжения до повышения работников до 3-го уровня специальности». «Это вызовет недовольство». «Мы всех не вывезем все равно. Пусть это будут те, кто готов трудиться во благо человечества, не жалея своих сил». «Принято. Могу внести ряд поправок на основе своих рекомендаций. Вот перечень». Куратор вывалил на меня 21 рекомендацию, которые я быстро прочел, и все, кроме 2 спорных и с учетом специфики человеческого социума теоретически вредных, согласовал. Генералы к моему появлению отнеслись довольно прохладно. Они были полностью погружены в боевые сводки и командование, и мне даже пришлось вмешаться в их работу, перехватывая управление серверами. «Прошу прощения за вмешательство. Все критические узлы я не трогал, лишь тактические и персональные. Я вышел в центр оперативного командного пункта и поприветствовал всех на китайском языке, попутно успокаивая. Мне от вас нужно 3 минуты времени. Если случится что-то чрезвычайное, я тут же переключу на это все наши силы и внимание. А сейчас ознакомьтесь, пожалуйста, с тактическим планом, который я разработал. Сразу скажу, предвидя ваши вопросы. Пункты 5, 6, 9 и 12 – моя забота, и я сам займусь их реализацией. Ваша задача – все прочие». Перед глазами военных, которые молчаливо смотрели то на меня, то на представителя императора, что был назначен главнокомандующим Северной освободительной армии. Тот кивнул и принялся изучать предложенный план. Этим же занялись и все прочие. «У меня возникают сомнения о возможности выполнения возложенных на вас пунктов. Как вы это сделаете? Определение и дислокация порталов. Тактическая бомбардировка центров принятия решений шайтранов и основных скоплений магов. Уничтожение портальной сети. Вы хотя бы представляете, сколько потребуется взрывчатки для уничтожения одних врат?» Один из генералов задал вопрос с позволения своего начальника. «Получше вас. Больше 1000 уже уничтожил. Я не буду тратить время и пойду готовиться к атаке. Для вас я подготовил и 2-й план по разбитию, окружению и очищению территорий от оставшихся в живых шайтранов. Обратите внимание, что выжившие портальные маги могут построить 2-е экземпляры врат вместо потерянных, чтобы они перестали перебрасывать подкрепления Основной целью выберите уничтожение концентрированным огнем этих врат. Это первостепенная задача. Удачи вам, господа». Я активировал сокрытие, и словно призрак исчез. Демонстрация навыков всегда выступает как лучшая защита твоей репутации, а вес слов после нее увеличивается в несколько раз. «Ну что, моя птичка, полетаем?» Я активировал и достал из пространства бочки, вертолет и топливозаправочную машину. За руль последний я сам и сел, начиная манипуляции посреди рисовых полей. Эта земля будет хорошо удобрена кровью тварей. Она даст свой удивительный урожай уже совсем скоро. На Мадагаскаре в это время кипела работа. Ни днем, ни ночью не останавливались работы. Строительные материалы, которые и без вторжения стоили, будто были сделаны из золота, непрерывно подвозили в порт. Образовалась самая настоящая пробка на выгрузку. Маги, студенты Академии, частично перебравшиеся на время боевых действий в новый филиал, активно принимали участие в разгрузке. Особенно это касалось тех из ребят, что обладали магической силой, способной хоть как-то повлиять на скорость разгрузки. Например, маги воздуха. Для них Ариния выделила 40 кристаллов маны, которые те использовали в течение дня, после чего отдавали на зарядку остальным 244 магам, что словно на конвейере сливали все свои накопления маны в эти кристаллы. Еще совсем недавно услуги магов, способных заряжать кристаллы, стоили миллионы империалов. Но после появления в свободном доступе книг «Магия для чайников» за авторством и Тормеля, и Джей Рюдигера, дело сдвинулось с мертвой точки для всех без исключения сколь-нибудь талантливых владельцев магического источника. Даже ядро не обязательно должно было иметься. Пустышки тоже стали зарабатывать деньги и устраиваться в исследовательские институты, поступать на службу в армию и заниматься магической хозяйственной деятельностью. Внезапно к порту подъехала с сиреной и мигалками огромная делегация с бронированными черными лимузинами, джипами, военными автомобилями поддержки и большим количеством полиции. «Король приехал!» — удивился первый вышедший со столовой маг. «Его Величество!» — зашептал, чуть не переходя на крик второй, являвшийся местным талантом номер один. «Встаньте смирно!» — пробежал с трое людей начальник порта, растрясывая свой жирок на боках. Дверь лимузина открыл один из странных парней в костюмах, выглядевший как переевший стероидов азиат. Оттуда показалась загорелая элегантная ножка. В строгой деловой юбке и блузке из президентского автомобиля вышла обворожительная светловолосая красавица. Следом за ней показалась рыжеволосая красотка с шикарнейшей фигурой и огромным декольте, демонстрирующим местной публике одни из самых аппетитных форм на планете. К ним подошла темноволосая красавица, отвечавшая за работу порта и разгрузку сегодняшнего спецгруза. «Почему вы не сказали мне, что он прилетает? И почему сюда?» «Он сам нам сказал не отвлекаться, но мы удержались, да и король настоял на встрече». Король Мадагаскара тем временем скромно вышел из второй машины, следующей за лимузином. Пусть она и была не менее надежной и комфортной, но статусом явно пониже. Так он давал своего рода намек на то, что он все понимает. Король на самом деле нервничал, так как видел, во что превращается его страна. Видел, сколько сил, средств и войск прибыло на ее территории. И увидел, как его собственные солдаты подсели на новый наркотик под названием «Ареал». Город мечты в стране будущего. Лучшая еда, лучшая зарплата, лучшие перспективы на будущее. Жилье международного стандарта, а не ветхие лачуги из булыжника и цемента. Святой Дух. «Помоги мне уговорить этого человека жениться на наследнице крови моей. Убереги меня и мою страну от потрясений и смены власти», — взмолился король, смотря на небеса, с которых уже слышался звук лопастей, летящей в его сторону судьбы.